Дорогие братья и сестры, друзья, мир вам! Продолжая читать Евангелие от Марка, мы вчера размышляли о готовности учеников трудиться и всеведении Иисуса. И сегодня продолжаем, мы будем читать пасхальное вечеря, вот это Пасха, когда Иисус с учениками возлежал, кушал и говорил определенные слова. Слова о том, что Христос идет, как предначертано ему, но горе тому человеку, кем он предается. Прочитаем Евангелие от Марка, 14 глава, 17 по 21 стих. Евангелие от Марка, 14 глава, 17 по 21 стих. «Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» И другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мной в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться. Итак, мы видим вечерю, он приходит с двенадцатью, они возлежали, ели, и Иисус сказал, истинно говорю вам. То есть это истина, что один из вас предаст меня. Один из вас. Один из вас тот, который предаст. И мы видим, что ученики задают этот вопрос, не я ли, Господи, не я ли. Но вот один из вас, мы все знаем, что они все предали. Петр вообще отрекся трижды, говоря, не знаю, кто это. И в другом месте написано, что он начал доказывать прямо даже, что не знает. Но Христос говорил не об этом. Он здесь говорит, идущий со мною. Если мы читаем выше чуть, 10-11 стих, «Пошел Иуда Искариот, один из 12 первосвященникам, чтобы предать его им». То есть один из 12, который сейчас сидит здесь, он уже держит эту мысль предать Христа. И мы знаем, что этот один из 12, Иуда, в Евангелии от Матфея, он говорит, 26 глава, 25 стих, «При сём Иуда, предающий его, сказал, не я ли Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». То есть сам Иуда задает этот вопрос, уже положив сердце предать его, он задает этот вопрос, «Не я ли, Господи?» И этот вопрос для Иуды, он был, если Бог сердцеведец и знает все, ну, скрывать от него такое неразумение и такая глупость, ну, просто не знаю. Это вот как быть голым и говорить, я не голый. И доказывать, что я не таков. Вот то же самое, когда человек вынашивает план, но говорит, не я ли? Доказывая, как бы подтверждая, или же вслед за другими, чтобы не показаться, что это я, не я ли. И Христос говорит, лучше бы не родиться тому человеку. Сын человеческий идет, как написано о нем, но тому лучше человеку было бы не родиться. То есть здесь показан, все равно выбор остается. Даже ты уже положил, время есть обратно вернуться и покаяться. И знаете, сегодня это также к нам. Сегодня к нам, к людям. К когда мы ходим пред Господом, а мы ходим каждый день, пред Ним, веруя в Него, мы пред Ним ходим каждый день. Даже если не веруя, Он все равно мы ходим, и Он все знает и видит. Но веруя, ходим пред Ним, и если мы допускаем себе какую-то лукавую мысль, мы знаем, что она неправильна, но мы ее вынашиваем. Мы уже даже, может быть, принимаем решение поступить так. Не знаю, обмануть кого-то, хитростью взять что-то у кого-то. Может быть, какой-то грех совершить вынашиваем, блуд. Разные моменты. То мы встаем вот в ряду этих и говорим, не я ли? И в этом проблема. Проблема человека, когда он так поступает, и он предает просто Господа. Сегодня нам тоже необходимо просматривать свои сердца, насколько я чист пред Господом. Если есть проблема, если у меня даже есть влечение, это лучше открыть Богу и сказать, Господи, у меня проблема, помоги мне. Дай противостоять сему греху. Знаю одного брата, который свидетельствовал, что у него так возжелалось ему одного совершить дело, которое неправо пред Богом, которое греховно. И он, у него такое сильное влечение, он вопиет и орет Господу, Господи, помоги, дай силы не совершить этого. Он открывает Богу, говорит, у меня есть желание, дай мне силы, Господи. И вы знаете, он свидетельствует, Бог дает силу, просто свободу от этого желания. И он свободен и легко готов пережить это без этого желания. Когда мы искренне пред Богом и вопием к Нему, Он дает свободу. Он дает силу противостоять, Он дает силу отказаться, отречься. Так и написано, вас постигло искушение не иное, как человеческое. 1 Коринфянам 10:13. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст сил, чтобы его перенести. Да? То есть Бог не оставляет нас. Он никогда не попускает сверх сил. Он, если что-то допускает, по силам. И тогда, когда мы расписываемся в своем бессилии, Он дает свободу. Да благословит нас Господь бодрствовать, на страже своего сердца бодрствовать и открывать Бога и просить Бога, чтобы Он давал нам это бодрствование. Стоять, ибо Он говорит, не знаете, когда придет Сын Человеческий. Каждый из нас всегда в этом положении. Неизвестно, когда я предстану. Дождусь ли я прихода Его, или сам я предстану пред Ним, мы не знаем. Но сегодня бодрствовать, чтобы не получилось так, что лучше было бы нам не родиться. Да благословит нас Господь, да даст Он нам силы стоять в этом, да презрит на нас светлым лицом, а Ему за все слава. Честь и хвала, ибо в этих стихах мы видим любовь Его и предупреждение, как Иуде, так и всем нам. Его любовь открыта. Смотрите, просматривайте свои сердца. Аминь.